Духоборцы. Отношение к духоборцам, исповедовавшим идеи всеобщего равенства и свободы совести, менялось вместе с каждым новым правителем. Император Александр I переселил их на малонаселенные плодородные земли Таврической губернии. Николай I ужесточил условия существования, отправив на Кавказ. Несмотря на умение духоборцев всюду устроить свой быт, нетерпимость государства к ним с годами стала столь невыносимой, что общине пришлось перебраться в Канаду на пожертвования благотворителей. Но и там ей с успехом удалось сохранить свою сложную социально-экономическую структуру. Источник текста. Булгаков. Духоборцы. Впервые официальное название «духоборцы» употреблено было в правительственном указе в 1799 году, причем тут же было упомянуто, что духоборцы уже издавна в России ума и сердца развращают. В чем же, кратко, заключаются основы духоборческого учения? Духоборцы учат, что сам Бог присутствует в душе каждого человека, ведет его своим словом. Иисус – это само вечно живое Евангелие, навеки вписанное в сердца людей. Цель страдания Христа заключается в том, чтобы дать людям живой пример деятельной любви и самоотречения. Так как Божество, по их понятию, присутствует в душе каждого человека, то душа является истинным храмом этого Божества. Нравственные понятия духоборцев таковы. Все люди по природе равны. Какие бы то ни было внешние отличия несущественны, деление на властвующих и подвластных несправедливо. Духоборцы не противятся властям насилием, но в тех случаях, когда власти принуждают их к тому, что противоречит их убеждениям, они выходят из повиновения властям. Одним словом, духоборцы являются теми истинно свободными людьми, для которых собственная совесть стоит бесконечно выше того или иного внешнего авторитета, той или иной вне лежащей силы. Они освободили себя сначала изнутри и тем самым приблизились к обладанию внешней свободы и независимости. Недозволительно и присяга, клятва, и потому духоборцы отказываются от присяги. Случай к этому представляется часто при призывах на военную службу, но и ношение оружия, и вообще воздействие на другого человека насилием, и вооруженную борьбу с врагом, и стало быть, и солдатчину, и воины духоборцы, как христиане, отвергают. С самого начала существования духоборческой секты появились среди ее приверженцев, отказывающиеся от военной службы. Правда, всеобщей воинской повинности в то время еще не существовало. Она введена была в местах, где проживали духоборцы, только в 1886 году, но все равно солдаты рекрутировались по жребию. Кроме того, среди духоборцев было много казаков, обязанных служить. Нетрудно представить, как самодержавное русское правительство отнеслось к нашим новаторам. По словам сенатора Лопухина, еще в 1801 году, обследовавшего положение духоборческой общины по приказанию императора Александра I, никакая секта в России до того времени не была так остро преследуема, как духоборцы. Разными образами истязали их целые семействами сосылали в тяжкие работы, заключали в самые жестокие темницы. Некоторые из них сидели в таких камерах, где не стоять во весь рост, не лежать, протянувшись, нельзя было. Генерал-губернаторы личной властью ссылали их целыми семействами на каторгу и на поселение в Сибирь, и сослана их была таким образом не одна тысяча. Коренное, хотя и временное, изменение в судьбе духоборцев произошло со времени вступления на престол императора Александра I, царствовавшего с 1801 по 1824 год. Император Александр I лично заинтересовался судьбой духоборцев. В первый же год своего царствования Александр I вернул на родину множество духоборцев, сосланных в Сибирь. Выход был найден в том, чтобы изолировать духоборцев в какой-либо одной малонаселенной области и внутри этой области предоставить им полную свободу убеждений и жизни по этим убеждениям. На основании особого царского указа все духоборцы за время с 1804 по 1808 год переселены были из разных губерний России в Мелитопольский уезд Таврической губернии на обширные, плодородные, но еще не заселенные земли. Духоборцы, славившиеся своим здоровьем, силом, трудолюбием и трезвым нравственным образом жизни, очень быстро освоились с новым положением. К концу 1808 года у них уже было 9 деревень. Поля духоборцы начали обрабатывать сообща, а урожай делили поровну. Устроены были, однако ж, и запасные магазины хлеба на случай неурожая и голода. Некоторые усовершенствования в сельском хозяйстве Перняты были духоборцами у их соседей, немецких сектантов меннонитов. Не ограничиваясь хлебопашеством и скотоводством, духоборцы с успехом водили у себя также многие отрасли промышленности. Между прочим, производство красивых поясов и особого покроя шерстяных шапочек. Что касается вообще одежды, то мужчины под влиянием меннонитов частью усвоили немецкий покрой платья, но зато женщины остались верны старому русскому костюму. Они, впрочем, никогда не употребляли колец, серег и браслетов. Что касается нравственной стороны жизни духоборцев в начале 19 столетия, то даже местные губернаторы в своих донесениях в Петербург удостоверяли, что духоборцы ведут жизнь примерную, от праздности и пьянства уклоняются, пекутся о хозяйстве, о семье, общественные повинности выполняют аккуратно, как со своими, так и с посторонними вежливы и обходительны. Духоборческая община в полном смысле процветала. Идиллия продолжалась недолго. Как только в 1824 году скончался император Александр I, все переменилось для духоборцев. Новый царь Николай I, младший брат Александра, солдат и жандарм по натуре, только что подавивший восстание декабристов в Петербурге и в сектантском вопросе повел совершенно новую политику. Правительство Николая I пришло к заключению, что оставление духоборцев в Таврической губернии, к тому времени уже достаточно заселенной православным населением, является весьма опасным вследствие того влияния, какое они оказывают на окружающих. Нужно переселить всех духоборцев вместе куда-нибудь еще дальше, например, на Кавказ, во вновь завоеванную у турок области. Там они будут уже совсем отрезаны от русского населения. В силу высочайшего указа 1839 года 5000 духоборцев должны были бросить насиженные места, дома и обработанную землю в Таврической губернии и в течение нескольких лет большими партиями переселиться с женами и детьми в Елизаветпольскую губернию и в Карскую область за Кавказом вблизи турецкой границы. Им предоставили для разработки новую пустыню, да еще с неблагоприятными, холодными и сырым климатом и дурными почвенными условиями высоко в горах. И что же? Духоборцы с необыкновенной твердостью приняли удар. О, если бы они знали, что они и теперь переселяются не в последний раз, и что, в конце концов, их дорога гонимых за веру поведет их далеко-далеко за океан. Надо ли говорить, что, прожив несколько десятилетий на месте нового поселения, хотя и в худших условиях, духоборцы снова создали благоустроенную, красивую, вполне благополучную материальную жизнь? Если бы не внешние препятствия, они бы, наверное, и до сих пор жили за Кавказом. Но трудно переносило самодержавное правительство существование этого государства в государстве, этого острова свободы и истины духовной, хотя и не церковной культуры среди моря невежественного, задавленного нуждой и насилием населения. Духоборцев не оставляли в покое. В 1886 году в Закавказье была введена всеобщая воинская повинность. Тогда возобновились среди духоборцев отказы от военной службы. Тогда же появился среди них новый сильный и талантливый вождь. Петр Васильевич Веригин родился в 1860 году. Ему надлежало сыграть исключительную роль в духоборческой истории. Я предполагаю, однако, что читателю могло броситься в глаза в моем изложении одно противоречие. Я сказал, что духоборцы не признают никаких властей и никаких внешних авторитетов, а вместе с тем перечислил уже ряд вождей, являющихся настоящими правителями для общины. Мне кажется, что это противоречие только кажущееся. Дело в том, что духоборцы не признают власти, навязывающей себя людям и при этом действующей насилием, между тем, как они подчинялись и подчиняются своим вождям добровольно. Не может быть и речи и о насилии в действиях вождей. Цели вождя являются и целями общины. Очевидно, тут есть какой-то предел и для духоборцев. Стоя сами по своему моральному уровню на голову выше других людей, они все же без лишнего лицемерия признают себя недостаточно сильными, чтобы обходиться без вождей. Приход Петра Веригина прошел не совсем благополучно. Кандидатуру молодого, начитанного и способного духоборца указала, умирая, предшествующая руководительница Лукерья Васильевна Калмыкова. Огромное большинство духоборцев признало Веригина своим вождем, но у него нашелся соперник в лице родного брата умершей Калмыковой – Губанова. За спиной у Губанова стоял умный и честолюбивый духоборец Зубков, заведовавший Прикалмыковой материальными делами общины. Видя, что большинство все же идет за Верегиным, губановская партия меньшинства решилась, вопреки всем нравам и обычаям духоборчества, прибегнуть к нечестному приему в целях удержания в своих руках материальных преимуществ. Пользуясь тем, что духоборцы по своим делам никогда не обращались к властям и поэтому не имели на руках документов, которые могли бы подтвердить принадлежность общине имущества, губановцы заявили властям, что имущество это принадлежало Калмыковой лично и что теперь оно должно было по закону перейти к ее брату и наследнику Губанову. Власти знали, что заявление губановцев неверно, но они рады были подорвать значение Верегина. Они не ограничились присуждением общинного имущества в личную собственность Губанову. Надо было еще глубже деморализовать и дезорганизовать среду опасных сектантов. Полиция арестовала Верегина, взвалив на него ложные обвинения. Это было 26 февраля 1881 года. С этого дня начинается непрерывное 15-летнее скитание Петра Верегина по тюрьмам и ссылкам. С этого же дня начинается и вся та удивительная последняя борьба духоборцев с царским правительством, которая в конце концов привела их к массовому переселению из России в Канаду. Со своей стороны Верегин под влиянием пережитого и передуманного пришел к заключению о необходимости для духоборцев вообще держаться более строгой и последовательной линии поведения. Он поддерживал своих единомышленников в их протесте против правительственного насилия и, в частности, в стремлении не участвовать в этом насилии, то есть в отказах от исполнения воинской повинности. Верегин предлагал своим единомышленникам собрать все имеющееся у них от старых времен оружие и сжечь это оружие публично на большом костре. Сожжение оружия должно было послужить символом окончательного разрыва духоборцев со старым миром. Это состоялось в ночь с 28 на 29 июня 1895 года, одновременно в трех различных местах – в Карской области, в Елизаветпольской и в Тифлисской губерниях. В первых двух местах сожжение произведено было почти беспрепятственно. В Карской области лишь на другой день после сожжения явился полицейский офицер в сопровождении конной стражи и приказал собрать остатки сожженного оружия. При этом около 60 человек духоборцев, запасных солдат, заявило о своем отказе служить дальше на военной службе и вернуло офицеру свои солдатские билеты. 15 из них были арестованы. В Ахалкалкском уезде Тифлисской губернии произошло более серьезное столкновение с властями. На сожжение оружия здесь собралось более 2000 человек, духоборцев. В течение двух ночей большое количество оружия было сожжено духоборцами под пение молитв и псалмов. Власти были ложно информированы, будто духоборцы замышляют не то восстание, не то переход через турецкую границу и бегство из России, и отправили к месту события вооруженные войска. Конные казаки напали на беззащитную толпу и жестоко избили ее нагайками, не разбирая ни мужчин, ни женщин. Лошади наскакивали на людей, сбивали с ног, топтали их. Избитую толпу повели губернатору, прибывшему вслед за войсками и находившемуся в соседней деревне. «Когда мы шли, — вспоминал позднее один духоборец, — мы было начинали петь псалмы, но командир запретил пение. Пение, а вместо этого приказал казакам петь бесстыдные песни, так что мы стыдились, слушая. Губернатор был еще далеко, когда командир его заметил и тотчас закричал: «Шапки долой!» Старички спросили ему: «Почему же шапки долой? Если он подъедет, так он поздоровается с нами, и тогда уж мы будем знать, как нам отвечать. А может быть, он и вовсе не поздоровается. Зачем же нам тогда снимать шапки?» Тогда командир опять закричал: «В плети! Ура!» А скоро набросились на нас казаки и били плетьми, да так жестоко, что на месте, где мы стояли, трава покрылась кровью. Губернатор же проехал мимо деревни, в деревню Богдановку, собрал там тех, кто не присутствовал на сожжении оружия, и набросился на них с ругательствами. Тут один из них, Федор Шляхов, вынул из кармана свой красный солдатский билет и протянул его, губернатору заявляя, что он больше служить не будет. Губернатор так рассердился, что ударил Шляхова своей тростью. Тогда другие заявили, что они не будут ни служить, ни повиноваться какому-то бы то ни было начальству. Тогда губернатор приказал жестко бить духоборцев плетьми. После экзекуции начали духоборцев совсем гнать из их деревень. Сначала по пяти семейств из каждой деревни, потом по 10, а через несколько дней одну большую партию за другой. Их переселяли снова в разные деревни в Кавказе. Имущество духоборцев было продано за бесценок, и на новых местах им пришлось обзаводиться всем снова. Льву Толстому и его ближайшим друзьям Черткову, Бирюкову, Трегубову, авторам знаменитого воззвания «Помогите», о помощи преследуемым, обязаны были духоборцы тем, чтобы об их страданиях узнала, наконец, вся Россия. Общественное мнение было возмущено. Найти средства помочь духоборцам оказалось, однако, не так легко, ввиду того, что обе стороны, правительство и духоборцы, стояли на непримиримых позициях, ведь при своей кротости не могли же, например, духоборцы признать воинскую повинность. Вот тогда-то и стал вопрос о выселении духоборцев из России. Нужна была официальная просьба о духоборцев. И вот Петр Веригин писал из Сибири к императрице Александре Федоровне. Письмо в самых простых, задушевных, искренних выражениях описывало страдания духоборцев, виновных только в том, что они, по возможности, стараются стать христианами. Кончалось просьбой или предоставить духоборцам место в России, где они могли бы жить спокойно, или разрешить им выселиться за границу, в Англию или в Америку. Несмотря на то, что послание, очевидно, отступало от правил и тона, предписываемых придворным этикетом, оно достигло своей цели. Духоборцам разрешено было выселиться за пределы России, в страну, какую они изберут, но, однако же, без права возврата. И вот начинается новый, исключительный по значению и глубоко трогательный акт духоборческой эпопеи – переселение за океан в Канаду. Для этого переселения прежде всего нужно было собрать средства, так как русское правительство не предоставляло духоборцам ни копейки. Тут опять помог Лев Толстой, который как-никак обратился письмом к разным состоятельным лицам с просьбой о пожертвовании для духоборцев, а во-вторых, предоставил на дело переселения весь гонорар, около 20 тысяч рублей, полученный им за только что написанный тогда роман «Воскресенье». В то время Толстой уже отказывался от гонораров за свои произведения, но для духоборцев он сделал исключение. На собранные таким образом деньги нанято было 4 океанских парохода, которые 4 партиями перевезли около 7300 духоборцев в Канаду. С помощью займа у квакеров, который был скоро возвращен духоборцами, а также на небольшие деньги, выданные духоборцам как эмигрантам, перевозившие их в пароходной компании, приобретены были теплая одежда и кое-какой сельскохозяйственный инвентарь. Они приступили к постройке жилищ, к запашке земли. Но скота не хватало. Не хватало и мужских рук, потому что большинству прибывших в Америку духоборцев мужчин пришлось для заработка наняться на работы по проведению новых шоссейных и железных дорог. И вот случалось часто, что за неимением лошади, женщины, духоборки по 15 и по 20 человек впрягались в плуг и на себе распахивали почву девственных американских прерий. Титанический труд понадобился, чтобы так или иначе обосноваться на новом месте. Но духоборцы и мужчины, и женщины не боялись никакого труда. Сам Веригин выбрался из сибирского пленения и прибыл к своим собратьям в Канаду только в 1902 году. Приезд его имел огромное значение. Через несколько лет община положительно цвела. Перейдем теперь прямо к современному 1932 год состоянию духоборческой общины. Духоборцы проживают в 4 провинциях Канады: Британской Колумбии, Саскачеване, Альберты и Манитобе. Общее число американских духоборцев за последние десятилетия сильно выросло. В 1899 году их было 7380 человек. Нынче число всех проживающих в Америке духоборцев равняется 15 тысяч. Из этих 15 тысяч приблизительно 1 тысяча человек рассеялась по городам, слилась с американским населением и уже не имеет ничего общего с основной частью духоборцев. 7 тысяч человек проживает в общине, в коммуне, а остальные 7 тысяч в качестве самостоятельных фермеров. Последние, выступив из коммуны, тем не менее сохранили свою верность главным духоборческим принципам. Остались за немногими исключениями вегетарианцами, противниками военной службы и тому подобное. Мало того, новому руководителю Веригину удалось добиться организационного воссоединения всего духоборческого народа. Именно независимо от тех органов управления, какие существуют в общине коммуне, вся масса канадских духоборцев, то есть община и фермеры, вместе признают авторитет общего центрального исполнительного комитета, именованных духоборцев Канады. Некоторые общедухоборческие дела решаются именно этим комитетом. Причем характерно, что во главе его стоит не Веригин и не какой-либо другой представитель общины, а духоборец-фермер. Последнее обстоятельство, очевидно, должно быть приписано общему чутью и такту Веригина. Административный центр коммуны находится в городке Бриллианте, расположенной в Британской Колумбии, в очень живописной холмистой местности, на берегу красивой и широкой, с прекрасно кристально-прозрачной водой реки Кутени. Мимо проходит Великая Канадская железная дорога, пересекающая всю Канаду от берегов Атлантического до берегов Тихого океана, от города Монреаля до города Ванкувера. Если смотреть сверху, с окрестных скал, то прямо внизу у реки можно видеть духоборческий городок, рельсы, железнодорожная станция, огромные корпуса мармеладной фабрики, элеватор, госпиталь, электрическая станция, две лавки, школа. Все эти строения кирпичные, явление исключительное в Канаде вне городов. За рекою в бесконечную даль простирается слегка волнистая цветущая равнина. По ней на огромном расстоянии раскинуты среди прекрасно возделанных полей, фруктовых садов и рощ духоборческие села, вернее хутора. Хутора эти построены на определенном расстоянии друг от друга и, как правило, состоят из двух прекрасных кирпичных двухэтажных домов с общим двором и огородом. Обилие зелени, внутренняя планомерность всего поселения, ослепительный блеск реки действует на зрителя, кем бы то ни был, чарующе. Бриллиант построен уже после переселения духоборцев в Британскую Колумбию, и само название присвоено было городку по желанию духоборцев. В городке, а главное в окружающих его хуторах, проживает до 6 тысяч членов духоборческой коммуны. На отделенные Саскачевань и Альберту приходится лишь 1000 человек, не считая духоборцев-фермеров. В каждом духоборческом селе или хуторе проживает обыкновенно от 80 до 100 человек. Все дома в селах построены по одному и тому же плану. Нижний этаж разделен на два помещения. Одно является залой для собрания, приема гостей и так далее. Другое – кухня-столовой, где приготовляется обед, где духоборцы обедают за общими длинными столами. Приготавливается общий вегетарианский обед хозяйками-духоборками по очереди. В верхнем этаже дома имеется ряд жилых комнат, в которых каждая предоставляется одной семье. Взрослый юноша или взрослая девушка получают также отдельную комнату. Вокруг домов всегда много цветов. По основной профессии, унаследованной от предков духоборцы, земледельцы, но так как часто приходится им жить в гористых и лесистых местностях, то в Канаде среди них процветает и лесной промысел. Община является собственницей паровой пилы. Кроме того, занимаются канадские духоборцы разведением ягод и фруктовых садов. Около этого дела выросла прекрасно оборудованная, отлично идущая фабрика фруктовых консервов и мармелада, также принадлежащая общине. Изделия этой фабрики распространены по всей Америке. Далее духоборцы являются прекрасными плотниками и каменщиками, способными к самостоятельной выработке строительных планов. Все жилые дома и другие общинные здания, построенные самими духоборцами, без участия специально приглашенных архитекторов. Общине принадлежат два кирпичных завода, несколько мельниц, а также фабрика водопроводных труб. Работать духоборцам приходится много и тяжело, но живут они очень чисто. Пища не только достаточно, но даже изобильная, да и работа лучше спорится благодаря тому, что работают вместе. Иной раз выйдут девушки человек по 50, да с песнями за работу, так англичанам-фермерам даже завидно становится. Конечно, духоборцев подкрепляет в их трудах, в жизни их религиозно-нравственное мировоззрение. Все на нем основано, без него ничего бы не было. Возможность коммунизма материалистического, политического, насильственного духоборцы не верят. Мы уже знаем, что внешние проявления религиозной жизни у духоборцев, как, например, обстановка их молитвенных собраний, обычаи, связанные с рождением детей, браком, погребением умерших, чрезвычайно просты и незамысловаты. Никаких бы то ни было намеков на церковный культ, ни духовенство у духоборцев нет. Женятся духоборцы по любви и по взаимному согласию молодых людей. Родители никогда не препятствуют браку. Большинство браков совершается между молодыми людьми в возрасте от 20 до 23 лет. Женятся духоборцы на всю жизнь. Браки постоянны. Но если брак несчастлив или неудачен, муж и жена могут свободно разойтись. Правда, их перед этим уговаривают старики помириться, не расходиться. Но если уговоры не помогают, никто не принуждает к взаимному сожительству насильно. И что же, много разводов среди духоборцев? Нет. очень мало. В большинстве семей бывает от 5 до 6 детей. Не надо добавлять, что мужчина и женщина пользуются во всех отношениях равным положением и равными правами в общине духоборцев. К старикам духоборцы относятся любовно и почтительно, но и духоборцы не ангелы. Среди них могли случаться и преступления. И, однако, когда я стала допытываться, бывают ли, например, кражи у духоборцев, то собеседник мой, директор общины Верещагин, долго морщил лоб и напряженно припоминал. «Да», — сказал он, — «было две кражи». Подумайте, две кражи за 30 лет жизни духоборцев в Америке. Но потом оказалось, что и кражи. Не были кражи, а всего только детские проказы. 15-летний мальчик отвинтил какую-то часть велосипеда проезжего англичанина и еще что-то в этом роде. Я даже рассмеялся. «Да у нас и нельзя украсть-то», — возразил мне духоборец. «Ну, украдете вы корову. А куда вы ее денете? Отведете на соседний участок? Так ведь она все равно будет общая». Более серьезных преступлений, как, например, убийство, совсем не бывает. Правда, попадаются беспокойные, неприятные люди. Они могут и повредить. Тогда их дело разбирается старичками, и виновный для исполнения переводится из одной духовной семьи, то есть села, в другую. Если он не исправится и тут, его переводят в третью. И тут уже обыкновенно виновный обдумывается, исправляется. Так рассказывают духоборцы. Так разрешена у них проблема суда. Они не сажают в тюрьмы, они только меняют среду для провинившегося. И тот одумывается, выздоравливает. Разве это не мудрость? И разве это не является недостижимым идеалом для нашей юриспруденции? Но опять-таки это стало возможным только на основе христианско-коммунистического общества, которое представляют духоборы. По переселению в Америку духоборы вели долгий бой с канадским правительством за право не посылать детей правительственные школы. Они готовы были завести свои школы, но правительство отказывало и до сих пор отказывает им в этой привилегии. Положение создалось очень тяжелое. Правительственной школе духоборцы не доверяли, своей не было, и дети оставались без образования. Несколько лет тому назад духоборцы, скрипя сердце, подчинились и приняли английскую школу. Дети их обучают сейчас в школах на английском языке. Дома матери обучают детей русскому языку, главным принципам религии в духоборческом понимании, пению старинных русских песен и религиозных псалмов. Женщина, как воспитательница, играла всегда и играет теперь исключительную роль у духоборцев. Духоборцы хотели бы укрепить, если возможно, упор против одностороннего школьного влияния на детей и молодежь. Не имея права открыть свои школы, они с легкой руки Веригина и приглашенного им в 1927 году в качестве советника друга Толстого и Бирюкова, в качестве советника друга Толстого Бирюкова, в общем, Бирюкова пригласили, решили предпринять некоторые шаги в области внешкольного образования духоборческой массы. Стараниями Бирюкова основана первая духоборческая библиотека, в основу которой легло большое книжное собрание самого Павла Ивановича, принесенное им в дар общине. Открыта читальня. Книга завоевывает все больше и больше внимания среди духоборцев, особенно среди молодежи. Директором общины Верещагиным, заведующим народным образованием и здравоохранением, организованы и в Британской Колумбии, и в Саскачеване кружки самообразования, имеющие большой успех. Молодежь собирается не только для совместного чтения, но и для обсуждения прочитанного. Оба последних вождя провозгласили три лозунга, долженствующего руководить всей жизнью каждого истинного духоборца. Лозунги эти следующие. Первое. Труд и мирная жизнь. Второе. Сыны свободы не могут быть рабами тления. Третье. Благо всего мира не стоит жизни одного ребенка.